Лопарские злыдни. Как-то слышит девица. Вроде разговаривает кто-то, а никого не видать. Любопытство ее разобрало. Кто же это говорит? Прислушалась она, пошла на голоса. Вдруг видит, злыдни разговаривают. Притаилась девица, потому как знает, что надо их остерегаться. И подслушала разговор. Слышит, как один злыдень другому говорит. «Дрянь дело! Дрянь дело! Что случилось? Да вот оставил я болванов под деревьями в Лапландии. И вправду плохо дело. Найдет друг кто наших болванов, побросает на земь, и конец нам. Где уж людям отыскать их пустые страхи? Давайте-ка дальше людей мучить. А как научим их всласть, вернемся в Лапландию, свои стуканы». Окончили злыдни разговор, отправились людей терзать. Девица из укрытия выбралась и скорее домой, отцу все рассказать. Обрадовался отец, когда услыхал, как можно лопарских злыдней извести. Стали они совет держать, что делать. Дочка отцу говорит, отправляйся-ка в Лапландию, истреби там племя злыдней. Отец возражает, стар я уже, не под силу мне добраться до Лапландии, а ты, молодая, здоровая, отправляйся в Лапландию, уничтожь этих ужасных злыдней, а я тем временем один по хозяйству управлюсь. Страх девицу разбирает. Больно уж далеко до Лапландии, я и пути дороги туда не знаю. Не бойся, и я не могу указать тебе путь, но добрые люди расскажут. Ты встречных поспрашай. Иди сперва через Финляндию, за Финляндией и Норвегия, а там и Лапландия. Разыщешь болванов, и всех их до одного побросай на земь. Небось, мы здесь, в родных краях, прознаем про твои дела. Как только покидаешь на земь всех болванов, так сгинут наши злыдни. А будешь из Лапландии домой возвращаться, захвати с собой что-нибудь на память. Делать нечего. Надо девице отправляться в Лапландию. Тяжело на сердце. Как-никак путь дальний, неведомый. Да что поделаешь. А не отправишься, изведут злыдни и ее саму, и всю ее родню, да и весь народ. Лучше уж изничтожить злыдней, чем дать им истребить весь народ. Ради благоденствия народного стоит пуститься в многотрудный долгий путь. Дали родители дочки на дорогу в Лапландию котомку, а в ней 7 ячменных хлебов на 10 салак. Звалил девица котомку на плечо, пошла. Переправилась на рыбацкой лодке через залив в Финляндию, а дальше снова пешим ходом. И всюду дорогу спрашивает. Добрые люди всегда путь укажут. Минул день, минул другой, неделя проходит, проходит другая, вечер сменяется утром. Добралась, наконец, девица до Лапландии. Где же эти болваны стоят? Никто не знает. Ничего не остается, как самой искать. Дома девица слыхала, что злыдни этих болванов под деревьями расставили. Направилась она в лес. Ищет день, ищет другой. Наконец увидела прислоненные к деревьям безжизненные бабьи болваны. Бух! Повалила девица одного болвана. Идет к другому. И другой. Бух! Повалился. И так все. А в лесу там полно болванов. И их на зим покидала. Наконец со всеми разделалась. Поискала девица еще день, другой. Только ни одного болвана под деревьями не видать больше. Рассудила девица, что истреблено племя злыдней. Пора и домой возвращаться. И тут вспомнилось ей, что отец велел принести что-нибудь на память из Лапландии. А что взять? Ничего в убогой Лапландии нет. Разве что ленточку с болвана снять. Сняла девица с болвана ленту, себе повязала. Скорости чувствует, силы ее покидают. Догадалась девица, что лента силы убавляет. Завернула она ленту в платок, в карман спрятала. Перестали силы убавляться. Идет девица дальше, на пути синник. Полон синник бабьих болванов, такие же, что под деревьями поставлены были. Девица тотчас же покидала их на земь, а один болван веночком из листьев был украшен. Завернула девица веночек этот в узелок, мол, возьму с собой на память. Поискала она еще болванов и тут, и там, но нигде их больше не видно. Ну что ж, остается только домой шагать. Домой-то ноги куда скорее понесли, чем в Лапландию. В конце концов добралась девица домой. Дома ее радостные вести ждут. Сгинула нечисть. Веки вечные жестокий недуг мучил людей. А вдруг разом все кончилось. Люди на радости кликуют, петь готовы. Достала девицу дома из узелка ленточку, из Лапландии принесенную, повесила ее на березку. И видит, тотчас березка усыхать стала. Перевесила девица ленточку на другую березу. И та усохла. Догадалась девочка, ленточка эту порчу наводит. Взяла да и бросила ленту в огонь. У девицы-то в узелке еще венок был. Положила она венок на маковку березовую. Тотчас береза, как от боли, заметалась из стороны в сторону. Того и гляди, зачахнет. Положила девица венок на другую березу, и та чахнуть стала. Пыталась и на третьей березе, и та давай сохнуть потихоньку. Бросила девица венок в огонь, и все хорошо стало. Сгинула с тех пор нечисть с нашей земли насовсем. Избавила девица наш народ от злой напасти навсегда.